Но эта система вот эта, я изучаю 45 лет. И у меня самые большие, у меня в 240 концлагерях все документы. По всем депортациям народа у меня огромные тома. По контрразведке, по разведкам разным, по вот такие тайные отношения, тома у меня. Вот это, по голоду у меня все газеты, журналы 30-х годов, 20-х. Масса, все, что писали по Европе. У меня подшивка газет. По УПА самые крупные у меня все газеты, которые выдавались в УПА, когда они были в Италии. Это у меня подшивка. То есть я там гуляю. Я не читаю вот это, что пишет историк. Историки — это проститутки все. Бо историк пишет не историк, а пишет победители. Историки их обслуживают. Все у нас институты — это продажные. У нас пятая колонна. Вот это. Юноша повал, это агент, и раньше был он, это долгий разговор, это, если я этого не хотел, чтобы там десь писали, если писать, тебе надо на каждого человека отдельно остановиться, что он писал диссертацию, первый, второй, вот, ну, понятно, да, Кульчицкий, вот он о голоде, то он врет, он писал, что голода не было, у меня все секретные его письма, которые он писал комиссию, мне в Канаде отдали. Он писал, Кульчицкий пишет о голоде, и Пахлевская написала на обратной стороне передмову. А Кульчицкий как раз и заваливал голод, бо он, можно сказать, агент-консультант ЦК и КГБ. Он имел доступ во все архивы, он наш ведущий историк. Это такой нечестный, природно лживый. Я даже лет 15 ходил к нему, взял коньяк, я говорю, ты заканчивай трепаться, потому что придет время, и ты будешь переживать, морально у тебя будет, ну, мука, а ему-то похеру. Понимаешь, он писал, что голода не было, причем секретно. Он писал, що до суті трагічних подій на Україні, то їх не можна вважати комісні дії радянської влади проти селянства. Є письмо, підписане Курасом, він Денісу Бабій підписав, теж агент. Це вся агентура цековська. Вони писали, що голода не було, то не завалили. І за великі заслуги перед партією народу, інститут Кураса називається інститут Кураса. Тобто це інститут марксизма-ленінізму, він существує і зараз. І вони зараз видали книгу Маркса. Украина модерна, а Марксы пишут, как и было и раньше. То есть ничего не изменилось. Те же самые историки. Понимаете? Солдатенко вот написал книгу недавно, такую завтовшку, продается там 52, чи сколько гривень взял. Он там говорит, что Мейсер, то лжец, он извращал историю по голоду, он пишет. Хотя он у него работал. Понимаете? И в то же время они отмечают вечера Мейса, которые никто не читает. Мейса выгнали с работы, Курасев выгнал. Ты можешь взять книгу «День холодного солнца», я написал его жінка, он там пишет, его попросили, выгнали его. Теперь Кульчицкий пишет за его спогады. То есть все общество — это великий, бесконечный, продолжающийся бардак со времен Шекспира. И король Лир говорит, прерывалась связь времен. Понимаешь? Все, кто брал Берлин, теперь роются в мусорниках. Прерывалась связь времен. А Гамлет вместо того, чтобы говорить «быть или не быть», чтобы «бить или не бить», он говорит «быть или не быть». Поэтому нема уже ни Черновола, ни Стуса. Они вопрос на тот задавали сами себе и окружению. Понятно, да? Поэтому, вот смотри, Драс и Жилинский, были вы, не были вы или в доме, или в украинском доме, где Ющенко раздавал последние книги перед уходом. Книга давали, писала автографы. И Ющенко, и Сиверстюк произнесли речи такие, какой он был гениальный и так далее. А вот уже недавно тоже Жилинский уже уканивался с Януковичем. То есть он на второй день перебежал. Ну, понятно, да? Это те штатные патриоты, которые помогают штату удерживать от радикального мышления. И вовремя, после развала Союза, вот эти все штатные патриоты, они водили хохлов по Хрещатику и по Михайловской площади, чтобы они не мыслили радикально, как прибалты. Они помогали компартии и КГБшникам разбирать заводы и фабрики, а они уцепляли. Вот у Палыча рот не закрывался, у меня есть фотография, и видно даже зубы, сколько я запломбировал там во рту. Они говорили все время о демократии. А теперь, когда разобрали все, их выкинули, но чтобы они ночью пописать, вот, встать и как бы чувствовать себя хорошо, им всем дали по герою. То есть система обмана толпы — это колоссальная, умная, мощнейшая система. Мощнейшая. Она, ее, чтобы понимать, это надо издавать специальные института, не такой, как у нас институт национальной памяти. Это я говорил, это долго рассказывал. Лет 17 назад я был в ассоциации достойников Голодомора, был маньяк. Так я говорил, что нужен институт национальной памяти. И тогда уже появилась такая статья Бориса Садовського. Институт національної народної пам'яті. Гуманіти чи діти. Велика стаття була в його в одному журналі. Я йому запропонував. Напиши. Я дав десь по $100 чи по 200. Я заробив у Швеції і дав 5 журналістам сісті. Я кажу, от пишіть статті, пишіть вверху. Ну такий ленінський прийом обмана. Український інститут народної пам'яті. І пишіть про голод. Інститут такого нема, але вже в Гродівині є. Так тільки один Садурський, бивший розвідчик, селився сам садя, остальний побоялися. Понятно, да? І цей інститут є, але він не глибокий по знанню історії. Там чорний дошки, написать Леніна, то Сталін, то Ленінська система. Это не поднять, это, короче, вкратце, это можно болтать, я не могу вам рассказать то, что я, чем я занимаюсь в жизни. Это технология обмана общества в разных идеологиях. И об этом вот была выставка, когда еще до нашего голода, вот написано, протягом этих років такие-то активно займаються вивченням історії фашизму, нацизму, комунізму. У 2006 році з ініціативи президента України Ющенка в 20 обласних центрах України спланувалася велика пересувна виставка про комуністичний терор на Україні в 20 столітті, яка була підготовлена на базі архівних документів зібраних садрівства. У мене всі документи, от депортація, у всіх концлагерях, як людей вішать, розстрілюють, як їх кормить, одівати, скільки вони лісу повинні спіляти, то вся система создання. Они не сталинские, они ленинские. Ленин подписывал вместе с Бузбуревичем, Штейнбергом. То вся история создания Союза, это все у меня есть. Одни документы. Вплоть до одного человека. Вот скажем, выставили татар там 200 тысяч. Там за три дня Берия докладывает, что сегодня мы выслали в Сибирь, на Урал, тех, кто помогали нам вывозить их. Вот все за каждый день мы ее, все подписано, там, где оно хранится. Это я собирал всю жизнь. Я разъезжал по миру, где только я находил какие-либо книги, если их можно провести, я собирал. То есть я эту книгу сделал за... Вот она стоит, вот, 38 стендов. Это самый глубокий, очень краткий для обывателей. Она на уровне еврейских анекдотов. Скажем, бордель Гитлера в саду он сидит. Поэтому высказывание. Вот скажем, Гитлера 150 книг, 50 лучших у меня. Но все равно любая книга субъективная. А то, что Гитлер о себе говорит, то более значимо, нежели книга. Ну, например, он говорит, все лучше по созданию своей партии, своей идеологии. Я научился у марксистов. Я изучал Ленина, Энгельса, Толстого. Но я учился не их зарудному материализму, я учился их методам. И в этом вся суть национал-социализма. Красиво. Он говорит, что он учился у них. И что я заметил? Между нами большевиками больше сходства, нежели различия. В связи с этим отдал указание беспрекословному принятию нашу партию всех бывших коммунистов, а также назначаю главным прокурором Германии бывшего коммуниста Райхстера, а главным идеологом Рейха я назначаю бывшего коммуниста Альфреда Розенберга. Он был в Киеве, знал украинский язык, русский лучше, чем немецкий, повесили его вторым после Риббентропа, Нюрнберга. Дружил с Блоком, Решковским, Ходосевичем. Никто даже не знает, это я все перелопачиваю. Я не читаю историю, я читаю все дневники, переписки Энгельса, Маркса, кто они были. Вот Маркс давал коммунисту, то есть 5 минут старин за допрос. То есть вся история человечества, что перегон. Одно пастбище на другое. Понятно. И институты им помогают, и пресса. И пресса. Это выставка очень, она на уровне еврейских анекдотов, очень четко, сумасшедший успех имела. Здесь в Украинском доме валили люди, валили прямо, но она была только 10 дней. Так а была в Греции. Зачем вы тогда менять уровень? Это обработка мертвого материала. Ну это так скучновато, это на последнем месте. Даже спортом я отдал больше времени. Но я всю жизнь занимался технологией захвата власти и системой обмана людей в разных идеологиях. Это мой конек. Я тут считаю себя королем. По сравнению с теми, кто занимается якобы историей. Вот это все о голоде. это как это делалось, а на основании каких документов вы не найдете. Но в документах, которые сдавали на суд, апелляционный суд, ну, наши СБУ, так говорят, там визы стоят мои. Подписываются люди, а виза стояла моя. Вот будущее, может быть, надо искать страну, должность таких людей, а виза моя. Вот. Я оперирую только документы. Должен быть документ, печать,